Глава восьмая. Миновал теплый майский день. После утомительной работы шестом Трофим и Алешка расположились на ночь на песчаной косе. Позади остались десятки таких же кос, гремящих перекатов и лесных проток, набитых табунами уток. Ярко раскрашенных дуплянок в этом году было как никогда. Примечание. Дуплянка. Утка-мандаринка. Слева высилась отвесная скала, а за ней в Иман впадала сухая протока. По словам Сафрона, на ее ледяные родники рыбы набивалось, дна не видать. Вечерние рассказы Сафрона о сухой зажгли у Трофима горячее желание увидеть ее. И вот теперь, под вечную песню иманских вод, они собирали с Алешкой на косе сушняк. Когтистые лапы медведей, копыта кабанов, круглые отпечатки тигровых следов виднелись всюду. «Дров надо поболее», — с опаской посматривая на хмурые склоны, вплотную придвинувшиеся к реке, заботился Алексей. Неожиданно на реке вверху раздался глухой гул. Он то усиливался, то замирал, быстро приближаясь к косе. «Вот уже какое-то дикое клохтанье, рев, совсем рядом!» Алешка от испуга выпустил из рук сушину. «Свят, свят, свят, черти водяные!» И, бросившись прочь, упал, запутавшись в лианах виноградника. «Эх ты, Аник воин! Это же вода по дну обломок скалы тащит, а ты черти водяные!» Смеялся Трофим. Алешка с опаской подошел к огню. Костер затухал, и по косе разносился дым. Поежился. «Все одно место надо менять. Водяной здесь», — сказал он решительно. Трофиму не хотелось на ночь глядя грузиться в бат, опять припасать на новом месте дров, да и коса ему понравилась. Чтобы успокоить Алешку, он слукавил, предложив осенить водяного крестом. Алешка согласился. Они сняли медные крестики и, поворачиваясь на четыре стороны, стали творить молитву. Стемнело. Алешка уже лежал около огня на подосланной хвое, прикрыв козьей шкурой ноги. Искры снопом поднимались в темноту. Во сне Трофиму грезилась Настя. Она смеялась, звала его куда-то, подняв смуглые руки, заплетала косу. Он потянулся было к ней, но на месте Насти очутился вдруг Евсей. Борода его злобно тряслась, вытянув крючковатые пальцы, он вцепился Трофиму в шею. Сились отбросить Евсея, Трофим задыхался, липкий страх сковал руки, ноги. Он закричал и проснулся. Первую минуту не мог понять, где он и кто его трясет. «Трош, а, Трош, проснись, проснись, бродит кто-то!» Испуганно бормотал Алешка, устремив взгляд в темноту. Трофим выхватил у Алешки бердану и заслонил рукой красноватый свет костра. В реке монотонно шумела вода. Невдалеке зашелестела листва. На темном фоне прибрежных лозняков проступила шевелящаяся тень. Приняла очертания какого-то зверя, стоящего на задних лапах. «Медведь!» — тихо вскрикнул Алешка. Трофим передернул затвор. «Стреляй, стреляй!» — торопил Алешка. «Че стреляй? Хорошо надо, посмотри!» — донесся из темноты сердитый голос. К костру легким шагом приближался низенький человек. В руках он держал ружье. «А Янка!» — радостно воскликнул Трофим, узнав Гольда, и опустил берданку. Алешка, стараясь убедиться, что перед ними не водяной, опасливо ощупывал старика. «Моя морочка, протока ходи, когда ага, имана огонь!» — весело заговорила Янка. «А че это тебя по ночам нечистый носит? Я ж маленько тебя не убил. перебил его Трофим. «Зачем убил? Моя зверя нет!» Добродушно рассмеялся Аянка. «Сахатый я, проток, смотри, когда ага и мана огонь!» Снова продолжил он. «Тогда я морочек бросай, ходи смотри. О, это друг старовера Козин!» «Хе-хей!» И Аянка радостно засветился, собрав мелкие морщинки у глаз. «Тебе зачем сюда, трошка, ходи, а?» Спросил он, вытаскивая из кармана старый кисет и знакомую уже Трофиму трубку с длинным мундштуком. «Старовер, табак плохо, моя хорошо!» И жестом, выразив наслаждение, погладил себя по груди. «На сухую мы, как рука-то?» «О, шибко хорошо! Трава привяжи, 2 недели ходи, рано кончай! Шибко тебе спасибо, трошка, шибко спасибо! Перданка жалко, богомолка, 3 дня вода смотри, не нашел. А это, — старик показал на прислоненный к дереву дробовик Трофима, — зверя далеко убей нету». Шумел иман, слышались какие-то неясные вскрики, шорохи, порой долетал отдаленный рев зверя. Тайга жила ночной жизнью. Алешка давно уже спал, а старик, попыхивая трубочкой, рассказывал Трофиму о своих таежных скитаниях. Жаловался на большого тигра, который ходил по пятам и не давал ему покоя. А Янка уже 2 раза видел его. И за морочки, и еще раз, когда тот шел по косе. «Однако это место надо бросай. Понтовка тут совсем пропади», — выбив трубку, тихо сказал Гольд. На вопрос Трофима, есть ли в здешних местах хорошие солонцы, Аянка ответил утвердительно, но тут же спохватился и добавил, что ни за что не пойдет на них. «Это место большое, амба. Тут его постоянно живи», — со страхом сказал он и стал уговаривать Трофима составить ему компанию на понтовку в другие сопки. Трофим ответил, что он не один, и показал на Алешку. «Ага, места много, зверя хватит», — согласился на участие в понтовке Алешки Аянка. Они договорились встретиться в новолуние на условленном месте. Однако, не успокоившись на этом, старик сходил с факелом в ночной лес, сорвал кусок бересты и острием узкого ножа стал наносить на нее штрихи и точки. План, по которому легко было найти речку с солонцами. На землю, на траву упала роса, стихали ночные крики. Старик зевнул и спрятал в карман трубку. «Отдыхать надо. Солнце вверху, наша рыба лови». Они поправили хвойные постели и прилегли к огню. С первыми проблесками зари, перетащив на протоке оморочку Гольда и наскоро уложив котомки и ружье в бат, с трудом взяли последний перекат. После пенных бугров, где иман с грохотом разбивал свои воды о камни, сухой стояла сонная тишина. Росшие по берегам огромные ильмы, клены, тополя сходились в вершине кронами, образуя над водой зеленый тоннель. Отовсюду доносилось щебетание птиц и булькающие звуки бурундуков. С берега на берег перелетали голубые сороки, где-то в чаще томно ворковали голуби. Гонимый с кормы толчками Алешкиного шеста бат быстро двигался за легкой гольдской оморочкой. Трофим стоял на носу с 4-зубцовой острогой на длинном древке. Вдруг галечниковое дно под батом оборвалось, и бархатисто-зеленая глубина, пробиваемая узкими лучами солнца, предстала перед глазами. И сейчас же какие-то тени заметались в бездонной глубине. «Таймени!» — вскрикнул Алешка. Трофим хотел выцелить несущуюся рыбину, но старик опередил. Точным броском метнул он острогу, и таймень, оставляя темно-красный след, медленно пошел вверх. Стаи леньков и форели, вспугнутые тенью бата, разбегались в стороны, сверкая серебром чешуи. А Янка и Трофим беспрерывно бросали остроги и притягивали их за бичеву, вытаскивая бьющихся рыб. Но вот опять стали мелькать темные, длинные, как бревна, тела таймений. Короткий бросок, 3-4 минуты борьба, и огромный обитатель глубин, хватая пастью воздух, переваливался в бат. После обжигающей горячей ухи Трофим спросил у Гольда, почему протока зовется сухой и где на ней родники. По словам Гольда, выходило, что летом протока мелеет, и вода остается только в ямах. Тогда-то она и показывает на каменистом дне свои кипящие родники. Вниз они уже плыли без заходов в протоки. Понижаясь уступами, бешено несла вода свои воды. Мелькала береговая чаща, неслись навстречу со страшной быстротой бугры вспененных перекатов, а со дна доносилось глухое грохотание. Трофим стоял на носу, отбивая бат от камней от берега, кричал на Алешку. Путь, на который они, поднимаясь вверх, потратили день изнурительного труда, промелькнул за какие-нибудь полтора часа. Солнце уже стояло высоко, когда кончились самые опасные перекаты. Теперь их несла более спокойная вода. Глаз, отдыхая, скользил по заросшим островам и мягким контурам отодвинувшихся в марево сопок. Трофим вспомнил сухую протоку, доброго старика, и, прижимая берестяной свиток под рубахой, мыслями был уже на Янкином солонце.